Глава 22. Игра в выжидание. Гибель каждого очередного Феликса вновь заставляла Аида скорбеть по Феликсу номер один. И то был страшный удар для него. Дело не столько в потере верного друга и коллеги по преступлениям, сколько в ужасающем осознании того, что чуждые ему чувства, которые он воспринимал как предательские по отношению к своему получеловеческому происхождению, иногда могут быть невыносимы. Не мудрено, что они с первым Феликсом так ладили. К великому сожалению для Феликса, он не был наделен демоническими способностями Аида и получил пулю в живот в тот самый день, когда Аид попытался ограбить банк Голиафа в Хартлпуле в 75 году. Феликс стоически принял смерть, и прежде чем Аид тихо избавил его от дальнейших мучений, завещал другу продолжить дело. В память о друге Ахерон снял с Феликса лицо и унес с места преступления. Каждый следующий слуга, вырванный им из общества, получал сомнительную честь носить не только имя друга Ахерона, но и его лицо. Миллион де Рос. Жизнь после смерти Феликса чист листа. Безотказно разместил объявление в Суинденском глобусе. После этого мы все собрались в кабинете Виктора, чтобы сверить наработки. «У нас 72 обращения», — объявил Виктор. «Увы, все они по поводу кроликов». «Ты мало запросил, безотказан», — пошутила я. «Я не слишком разбираюсь в кроликах», — высокомерно отозвался безотказан. «Мне показалось, что это хорошая цена». Виктор положил на стол папку. «Полиция, наконец, опознала парня, которого ты застрелила у Старми Арчера. Того, без отпечатков. Ты была права насчет лица. Оно не его». «Кто же он тогда?» Виктор открыл папку. «Он был бухгалтером в Ньюбере. И звали его Адриан Умниг. Пропал пару лет назад. Ни в чем преступном не замешан, даже скорость не превышал. Хороший был человек. Семьянин, набожный. Активно работал в благотворительных организациях». «Аид украл его волю», — прошептала я. «Самые чистые души легче всего запятнать. В нем мало осталось от Умнига, когда мы застрелили его». «А что с лицом?» «Все еще работают. Его идентифицировать труднее. Согласно судебным отчетам, это лицо носил не только Умниг». Я насторожилась. «Так он может оказаться и не последним». Виктор понял, схватился за трубку и позвонил Пшиксу. Через 20 минут взвод типа 14 окружил ритуальный зал, предназначенный для передачи тела Умнига семье. Поздно. Лицо, которое Умниг носил последние 2 года, исчезло. Камеры слежения ничего не засекли, что и неудивительно. Новость о предстоящей свадьбе Лондона оказалась для меня сильным ударом. Позже я выяснила, что он познакомился с Маргариточкой Мутинг где-то с год назад на встрече с читателями, когда подписывал книги. Она была хорошенькой, обольстительной, хотя и чересчур полной на мой вкус. Мозгов у нее тоже было не ахти. По крайней мере, я себя в этом убеждала. Лондон говорил, что ему хочется иметь семью, и он заслуживал нормальной жизни. Смирившись, я даже начала поощрять жалкие попытки безотказно пригласить меня на ужин. У нас было мало общего, разве что интерес к личности того, кто на самом деле написал пьесы Шекспира. Я сидела за столом и смотрела, как Прост изучает клочок бумаги с сомнительным автографом. Бумага и чернила были подлинными, а вот подпись, к сожалению, нет. «Продолжим», — сказала я, вспомнив наш разговор во время ланча. «Ты рассказывала мне об Эдуарде де Вире, графе Оксфордском». Без отказа несколько мгновений сидел в задумчивости. «Граф Оксфорд был писателем, это точно. Мейрес, критик того времени, упомянул его в своей «Палладе Стамия» в 1598 году». «А он мог написать эти пьесы?» — спросила я. «Мог», — ответил безотказан. «Загвоздка в том, что Мейрес перечисляет многие шекспировские пьесы и приписывает их именно Шекспиру». «Прискорбно, но это подводит Оксфорда, как и Дерби с Бэконом, под теорию прикрытия, согласно которой Уилл был лишь маской, скрывшей гения, ныне утраченного для истории. В это трудно поверить? Может и нет. Черная королева, как правило, успевала поверить до завтрака в 4 невозможные вещи, и ничего плохого с ней от этого не случалось. Теория прикрытия вполне разумна, но имеются и другие аргументы в пользу того, что Шекспир – Оксфорд. Повисло молчание. Авторство пьес Шекспира многие воспринимали весьма серьезно, и ни один незаурядный ум потратил на эту загадку целую жизнь. Есть теория, что граф Оксфорд и группа придворных были ангажированы двором Елизаветы для написания пьес в поддержку правительства, и в этом есть смысл. Он открыл книгу и прочел вслух отчеркнутый абзац. «Группа придворных, аристократов и дворян, умевших блестяще писать, мы наверняка доказали бы это, если бы смогли найти их работы и опубликовать». И первым среди них был граф Оксфордский. Он захлопнул книгу. Паттенхэм, 1598 год. Оксфорду было назначено ежегодное пожалование в 1000 фунтов на некие цели, оставшиеся неизвестными. Было то написание пьес или что-то иное, сказать невозможно. Нет никаких положительных свидетельств, доказывающих, что именно он написал эти пьесы. Осталось несколько поэтических строк, подобных шекспировским, но это неубедительно. И на гербе Оксфорда также нет льва, потрясающего копьем. «И он умер в 1604 году», — сказала я, сноска 17, то есть на 12 лет раньше Уильяма Шекспира. «Да, так. Тут теория прикрытия пасует. Если считать, что Шекспир был аристократом, который пожелал остаться анонимным, мне придется о ней забыть. А если нет, придется поискать другого елизаветинского мещанина, человека с поразительным интеллектом, отвагой и божьим даром». «Кит Марло?» — спросила я. «Он самый». В другом конце кабинета послышался шум. Виктор грохнул трубку на рычаг и подозвал нас обоих. «Это Дермо. Аид вышел на связь. Мы должны быть в кабинете Пшикса через полчаса».